Глава 52. «Значит, на самом деле вас зовут Тиль Бергхам?» — задала вопрос фрау Зенгер. Они сидели вдвоем за круглым обеденным столом в ординаторской лазарете, поскольку руководитель клиники попросила персонал оставить их наедине. Фрау Зенгер привела Тиля сюда после того, как его палате дело чуть было не дошло до потасовки. Бергхам ни при каких обстоятельствах не желал отдавать свой телефон. Не помогла даже угроза надеть на него смирительную рубашку. Тогда фрау Зенгер, видимо, учитывая немощное физическое состояние своего пациента, решила избежать насилия по отношению к нему. И в конце концов они договорились, что Тиль отдаст ей свой мобильник, если она позволит ему позвонить с городского стационарного телефона. Только после этого он прекратил сопротивление и, мучаясь от боли, последовал за ней в ординаторскую, которая, в отличие от палат и процедурных, по мнению фрау Зенгер, лучше всего подходила для конфиденциальной беседы. Но Тиль не позволял себе обмануться действиями руководителя клиники, пытавшийся вызвать у него доверие, и отказался от предложенной ему чашечки кофе с куском пирога. Ему не терпелось воспользоваться телефоном, стоявшим прямо перед ним. И это было единственным, чего он хотел. Однако перед тем, как позволить Тилю позвонить, фрау Зенгер по вполне понятным причинам желала, чтобы он ответил на несколько ее вопросов. «Да, перед вами не Патрик Винтер. Это просто мое прикрытие. В действительности никакой я не актуарий, а обычный обербрандмейстер». Если руководитель клиники и была удивлена, то виду не подала, вероятно, спрятав свое изумление за профессиональной маской психиатра, специально отработанной для сложных разговоров с пациентами. «Почему вы взяли другое имя?» — спросила фрау Зенгер и в упор посмотрела на него. Не выдержав ее взгляда, Тиль отвел глаза и стал разглядывать мебель в ординаторской, отмечая про себя, что медперсонал, очевидно, приложил немало усилий, чтобы немного скрасить скучную больничную атмосферу пышно разросшимися растениями. На подоконнике стояло так много пальм и кактусов, что за ними решетки на большом окне почти не просматривались. «Я не просто взял себе другое имя, а полностью присвоил личность Патрика Винтера», — заявил Тиль, отвечая на заданный вопрос. «Зачем? Я все объясню. Разрешите только сначала переговорить с женой». Несмотря на то, что до этого он в первую очередь пытался дозвониться до Шурина, теперь Тиль ясно осознавал, что чуть было не совершил ошибку. Прежде всего, ему следовало известить Рикарду о том, что ему удалось выяснить, и сообщить ей, что шанс вернуть их сына еще сохраняется. Если ему удастся вселить в нее огонек надежды, то тогда, чтобы все выяснить, она станет сражаться на его стороне, словно львица. Кроме того, как мать, она обладала правом первой узнать от него всю информацию, которую ему удалось добыть. «Если вы не Патрик Винтер, то в наших документах нет контактных данных вашей жены», — с трудом подавив вздох, сказала фрау Зенгер. «Я хорошо помню ее номер. Пожалуйста, попробуйте его набрать», — воскликнул Бергхам и продиктовал цифры телефонного номера Рикарды. К его удивлению, фрау Зенгер не стала больше задавать вопросов, а вынула трубку из зарядного устройства и набрала названный номер. Замиранием сердца Тиль услышал гудки, а когда на другом конце провода ответили, то оно чуть было не выпрыгнуло у него из груди. «Мое предположение, что травмец что-то сделал с мобильником, оказалось верным», — подумал он. По городской линии связи Рикарда оказалась доступна. «Алло, с вами говорит профессор Зенгер из каменной клиники. Добрый день. Ваш муж сидит напротив меня и хочет с вами поговорить. Да-да, я знаю. Весьма сожалею». «О чем она сожалеет?» — подумал Тиль. Но не успел удивиться извинениям руководителя клиники, как она передала ему трубку. В горле у Тиля запершило, как будто он съел что-то горькое, и Бергхам непроизвольно закашлялся. «Алло», — произнес он. Однако в трубке была тишина. Тогда Тиль закрыл глаза, чтобы не видеть ни фрау Зенгер, ни ординаторской, ни самой клиники, пытаясь сосредоточиться на самом важном телефонном разговоре в своей жизни. «Привет, дорогая, это я». «Слышу». В голосе Рикарды звучала тревога, что было объяснимо, поскольку с мужем ее связала сама руководитель психиатрической лечебницы. «Не волнуйся, все хорошо, я в порядке». В трубке опять возникла тишина. Казалось, Рикарда потеряла дар речи. И такое, учитывая сложившуюся ситуацию, было вполне объяснимо. «Не знаю даже, с чего начать. Я осознаю, что мои слова покажутся безумными. Мне и самому с трудом в это верится. Точнее, я хочу в это верить. Не понимаю. Я и сам не понимаю. Прервал он сухо звучавший голос жены. Мне трудно это сформулировать так, чтобы тебя не ранить. Поэтому скажу проще. Мне удалось сделать то, зачем я здесь, и установить контакт с травницем. С травницем? Этим убийцей? Да, верно. Как я и обещал. И он говорит, в этот момент Тиль крепко сжал веки, но сдержать скупые слезы не смог, и они покатились у него по щеке. С трудом переведя дух, он продолжил. Он говорит, что наш сын, возможно, еще жив. Что ты сказал? Простонала Рикардо. Я знаю, о чем ты думаешь. Это маловероятно, однако... Зачем? Она произнесла всего одно слово. Но и этого было достаточно для того, чтобы окончательно выбить Тиля из колеи. Он снова открыл глаза и заморгал, думая не о том, что сказала его жена, а о том, как она это произнесла. Это зачем? Прозвучало так холодно, так агрессивно, почти с ненавистью. Не понял. Зачем ты это делаешь? Спросила она ледяным тоном. Я... Начал заикаться Беркхов. Я хочу ясности, дорогая. Мы же говорили об этом. И ты тоже хотела все прояснить. И даже попросила, чтобы я заставил его страдать. В трубке вновь послышался стон. Но на этот раз в нем было меньше боли, а больше раздражения. Можно даже сказать ярости. Послушай меня, заявила Рикардо. Я уже сказала об этом фрау Зенгер. Больше такого мне не вынести. Прекрати все это. Прекратить? Да. Оставь меня в покое. Оставь нас в покое. И никогда мне больше не звони, Патрик. За этим заявлением последовало ужасное. Она повесила трубку. На линии раздался короткий щелчок, который показался Тилю ударом запираемой двери в застенке. Рикардо прекратила с ним разговор по той же непонятной ему причине, по какой назвала его Патриком. Почему она назвала меня моим псевдонимом? Лихорадочно принялся размышлять он. Так что вы хотели мне рассказать? Донесся до него голос фрау Зенгер. Тиль поднял глаза. И в это мгновение, глядя на женщину, чей образ смутно проступал через пелену слез, застилавших ему взор, вспомнил, что он не один. Вспомнил Беркхов и то, что эта дама, сидевшая напротив, ждет от него доказательств его утверждений. Доказательств, которых у него не было. «Я Тиль Беркхов», с вызовом произнес он. Так обычно отвечают маленькие дети, говоря потому, на поставленный им вопрос «почему?». Ваша жена отрицает это. Рассудительно проговорила фрау Зенге. Она сказала мне, что вас зовут Патрик Винтер. И никогда мне больше не звони, Патрик. Вспомнил Тиль последние слова Рикардо. Это мой псевдоним. Судите сами. Мне неизвестно, что здесь происходит. Но я здоров. И притворился больным только для виду, чтобы попасть сюда. Зачем вам это понадобилось? Чтобы оказаться ближе к убийце моего сына. Как зовут вашего сына? Что за глупый вопрос? Его зовут Макс. Разве вы не читаете газеты? Макса похитили более года назад. Макса Беркхова? Совершенно верно. Почему вы смотрите на меня так, словно я говорю о летающих тарелках? Вы же знаете, почему Гвида Травница здесь закрыли. Не закрыли, а припроводили на лечение, поправила она. Как будто между этими словами была огромная разница. Слова изолировали от общества или по-другому закрыли, имеют только один смысл. Тем более, что где-то убийцу излечению не подаются. Подумал Тиль и сказал. Он лишил жизни не только двоих детей, в чем уже признался. Он также похитил, мучил и убил моего сына. Он точно это сделал? Но он молчит. И вы хотите получить от него необходимые сведения? Да, конечно. Какой отец этого не хочет? И никогда мне больше не звони, Патрик. Почему-то вновь вспомнили Тилю последние слова Рикардо. Значит, вы проникли сюда, притворившись больным? Да, эта идея родилась у меня, когда я услышал, что травник ведет дневник. И знаете что? Это оказалось правдой. И я могу доказать, что Макс на его совести. С помощью дневника? Совершенно верно. Вы должны обыскать его палату. Там в тумбочке есть тайник. Или был. Я же его сломал. Пронеслось в голове у Беркхова. Тайник? В голосе фрау Зенгер вновь прозвучала интонация, как будто она разговаривала с младенцем или человеком, страдающим от бредовых видений. О боже! Со стороны я действительно кажусь сумасшедшим, мысленно сказал себе Тиль. Тогда он решил открыть карты и сказал. Хорошо, я знаю, что вы мне не верите. Это можно понять. Я тоже на вашем месте не верил бы. Но мои слова может подтвердить мой Шурин. Он полицейский. Это он подобрал для меня личность Патрика Винтера и внедрил сюда. После такого его заявления фрау Зингер глубоко вздохнула, как человек, который желает взять себя в руки, и спросила, как его зовут? Оливер Скания. Его номер телефона вы тоже помните? На этот раз Тилю пришлось признать, что этот номер он не знает. Нет, но он работает в полицейском участке номер 44. Телефон легко найти в любом онлайн-реестре. Позвоните ему на службу в Темпельхофе и спросите Оливера Сканию. Фрау Зингер с сомнением покачала головой, но потом сказала. Лучше это сделаете вы сами. С этими словами она во второй и в последний раз представила в его распоряжение телефон, но включила режим громкой связи.